Глава 13. «Этого не может быть!» Воскликнул вылезший из странного броневика мужик и стянул с головы устройство, одновременно напоминающее таковое в фильме «Универсальный солдат», и при этом на него совершенно не похожее. «Вы, я так понимаю, и есть тот самый Соболев?» Обратился я к нему с уточнением. «Извините, покорнейше, просто никак не ожидал увидеть божьего воина и при этом одержимого в компании с Анчуткой». Выдал он растерянно. Солдаты тоже не выглядели уверенными в себе, но, слава богу, хоть агрессивности не проявляли. «Иван Кулешов, к вашим услугам. Мне, конечно, Евгения кое-что объяснила про ваши реалии, но хотелось бы услышать все из первых уст и желательно в свете вновь открывшихся обстоятельств». Представился я, а потом попросил его о любезности. «Так-то, если рассуждать логически, мы ведь тоже пришельцы из иного мира». И неудивительно, что они нас определяют, как анчуток. Но что же такое? Почему я в их приборах выгляжу по-другому, как эти местные одержимые? В чем подвох? Или они видят разницу в нашем даре? Ведь я всегда отличался у себя на родине от всех. Понимаете, это по факту носимый компьютер со встроенными средствами, обеспечивающими ориентирование на местности и распознавание образов. В том числе идентификацию встречных живых существ по принадлежности к разным классам. Достаточно сказать, что здесь одна из оптических систем на специальных сапфирах, позволяющая видеть анчуток даже за препятствиями, только за счет их духовного излучения. Также с его помощью можно и выпавшее ядро найти, только у вас и здесь все очень странно. Оно крайне редко выпадает, а тут во всех останках есть. Но и девушка отличается от всего, что видел до этого. У нее другой цвет, не розовый, как мы привыкли, а какой-то серебристый. У тех двух, что были с вами, ядра светятся, словно свежий выпавший снег на солнце, а у вас постоянно меняется, и ни на что встречавшееся мне в жизни не похоже. Может, как раз из-за влияния проекции силы Творца, но не мне судить. Это лучше спрашивать у ученых мужей и в монастырях. Ответил Соболев, указывая на снятое им устройство. «Вы хотите сказать, что из них можно изъять ядра, как и из всех остальных ваших анчуток?» Спросил я его, указывая на мертвых аврор. «Надо попробовать. Я же говорил, мы с таким не сталкивались». Отреагировал он на вопрос. А между тем остальные как раз стали заниматься сбором. Всякое ожидал увидеть. Во всяком случае, не то, что людям сначала надо разрезать, в прямом смысле, валявшееся на земле тело, и лишь затем просто вытащить полупрозрачный розовый шарик. Что интересно, он был при этом абсолютно чистым, даже если руки взявшего его были все в крови, и оставался таковым и в дальнейшем. Скажите, тела анчуток всегда исчезают бесследно, даже вместе с кровью, которая из них вытекла, и кусками тела, разлетевшимися по сторонам после их убийства? Опять спросил, когда он подошел, чтобы попробовать изъять ядра из моих погибших спутниц. «Нет, только если из них было что вынимать». «Знали бы вы, какие проблемы убирать трупы анчуток, оставшиеся после нападения на цитадели и твердыни. Высказывались гипотезы, что в этот момент их тело возвращается в родной мир, навсегда уходя из нашего». Рассказал поручик, заодно и ходившую здесь версию их исчезновения. «Ты думаешь то же, что и я?» Сразу же спросил я Кими, уже стоявшую в восстановленном мной непонятно как МД. «Когда оттуда выпадут трупы аврор, организуют наши поиски. Твои дорогобудовы упорные найдут способ нас вернуть». Воспрянув духом, выдала она в ответ. «Твои бы слова да богу в уши. Есть другая сторона медали, с божьим воином. Может, нас сюда затянуло, чтобы восстановить равновесие? Только как это совершить и где эту синюю тенку ловить? Тогда это не поможет», — высказал ей вслух свои сомнения. «Не сидеть же, сложа руки. Тем более, что ты сам попросил попробовать изъять из них ядра. Все равно ведь это и сделаем. Просто не стоит ни на что особо рассчитывать, учитывая, что между появлением синего мрака и нашим больше столетия прошло. Если пропорции сохранятся, то поисковая группа в лучшем случае через пару тысяч лет заглянет в этот мир». Грустно проговорила она. «Да уж». Согласился я с ней и перенес внимание на происходящее с аврорами. А между тем операция не начиналась. «Что-то случилось?» Спросил я Соболева. «Понимаете, одно дело вскрывать анчуток. Оно-то привычно, а тут юные девушки. Людей как-то топором еще в жизни не рубили». Объяснил он их бездействие. «А как же тогда с одержимыми?» Удивился я его словам. Так у них ядро после смерти растворяется, а если попытаться изъять из живого, то и человека убьешь, и достать ничего не достанешь. Его даже заменить нельзя, хотя многим бы хотелось. Проговорил он мрачно. Это почему? Опять я в недоумении. Все просто. Дар у человека проявится потом, а по ядру этого никак не понять. Оно ведь никак не меняется даже от размера анчутки, и что в себе содержать может, неизвестно. Да, может, проявившийся дар и от человека тоже зависит. Никто не знает. А вот представь, добыл ты себе возможность получить силу. А она, к примеру, такова, что в твоем присутствии цветы просто распускаются. Реальный пример. У великой княжны такой. А подавала надежды на отличного бойца. Вот такая история. Но ничего, теперь не изменить. Поведал он мне о нюансах, так сказать, пользователей силы. Да, рандом – дело опасное и ничего не гарантирующее. Это надо так влететь. А вот у Аврор мы и тип дара, и его силу уже знаем. Интересно, если его на ком-то применить, его развивать будет возможно? Или как у нас, только при наличии аналога Дорогобудовых? Да и вообще, он станет идентичным, как предполагаю? Сейчас ничего не скажешь. Да и у местных вряд ли что по теме выяснишь. Так что ядра девушек сами по себе интересны. Ну что, Жень, покажем класс? Спросил я у своего меча мысленно. «Я бы так своим применением рисковать не стала», — откликнулась она, хмыкнув. «Это еще почему?» — удивился ее реакции. «Забыл, что ли, про портал? Между прочим, ты именно мной его разрубил. Да, человеческую плоть так разрезать проще, но не факт, что ядро после такого уцелеет. Хочешь его получить с гарантией, бери-ка топор в ручки и действуй. Авось измораешься не сильно. Тем более, что все это должно исчезнуть после изъятия. Не томи людей». «Раз поставил их в столь непонятную и щекотливую ситуацию», — заявила она. «Блин, вот же попал. Или может им еще ядер подкинуть за грязную работенку? Пожалуй, нет. Женька меня убьет. Рассказала же, что мы и так переплатили. Блин, только топор в руках держал в той еще жизни. И не скажу, что был профи. Раз однажды им себе колено почти разрубил. Хорошо, хоть не до кости, спасли штаны. В общем, уровень косорукости был достаточно высок». «Вань, ты порой такой неженка», — выдала Кимми в мою сторону. Однако ни в словах, ни в интонации не было обвинения, а только констатация факта. «Подожди, я сам», — воскликнул, стараясь переобуться на ходу. «Стой уж, не мешайся. Что ты тут сам наделаешь? Я, в отличие от тебя, успела топором противников по молодости порубить». Отмахнулась она от моих порывов благородства. «Кимми, только свой реальный возраст не говори, а? А то у меня натура творческая, ранимая». Попытался я все перевести в шутку. «Оно и заметно. Особенно если посмотреть по сторонам. А вы чего уставились? Быстро топор дали и отошли». Потребовала она от подчиненных Соболева. «Слушай, Жень, а ведь и правда, мы столько ухайдакали этих анчуток, а что-то ядра не повреждены». Поделился я пришедшей в голову мыслью со своим мечом. «Тебе же сказали, они появляются после их смерти. А мы не так, чтобы очень их искромсали. Но, видимо, мое участие сильно на эффективность повлияло. Ты, кстати, думал, куда такое их количество сложишь?» Ответила она, задав в конце свой вопрос. «Так артефакт колечка, подаренный Светиным дядей, никуда не делся. Вот, F-класс спокойненько себе сверкает. А там лепестки не чета моим», — ответил ей, заодно посмотрев на него. «Не знала, что у тебя прибавилось интересных штучек». Удивилась она. «Да, эта история произошла, когда мы были раздельно. Там из моего лепестка повыпадали алмазы, над которыми работаю. Работал. Давно ими не занимался. Все время какая-то запара. Кстати, надо будет посмотреть, как на них буду реагировать в этом мире. Там-то все чувствовали что-то, но кроме меня. Мир другой, вдруг ситуация поменялась. А они вроде тоже артефакты. А кольцо ведь не сломалось, работает. Камни тоже должны», — сообщил ей. «Ну вот, бери». Протянула мне Кимми удивительный шар, называемый в этом мире духовным ядром. И был он необычен, и по-своему красив, чем-то напоминал небольшой шторм-глаз. Я себя не стал заставлять ждать и быстренько его запулил в лепесток. «Ух ты, а это у тебя откуда?» Пристала уже Кимми, обратив внимание на кольцо, которое при ней до этого носил, не снимая. Да была история. Начал было и рассказал в более подробном варианте то, что перед этим поведал Женьке. Заодно и та узнала, и в будущем ничего уточнять уже не будет. А моя спутница занялась вторым трупом. И действительно, первый растворился без следа. «Извините, что отвлекаю. А куда вы дели ядро? Это фокус какой-то?» Осмелившись, спросил Соболев. «Я так понимаю, вы никогда не видели работы пространственного кармана. И, наверное, даже не слышали о таком. Можно сделать вывод, что в вашем мире нет артефактов с привязанным проявлением силы». Сделал вывод на основании его реакции вслух. «Вы так спокойно говорите про оперирование пространством?» Воскликнул поручик. «Молодой человек, Ваня в этом не такой большой специалист. Но лепесток он сделать сможет. А в целом, у нас работа с пространством никак не налажена. Вот если его Дорогобудовы сподобятся, то такие специалисты появятся. А пока, увы». Вмешалась в разговор Кимми, протягивая мне второе ядро. Оно исчезло там же, где и его товарка. Впрочем, с телом случилось то же самое. Растворилось в воздухе у нас на глазах. «Ага, невидимые сумки у вас делать умеют, а портала нет». Сделал он вывод из ее ответа. «Вы правы. Так что мы не особенно понимаем, как здесь оказались». Подтвердил я его версию. «Ну почему же, Вань? Ты не особо хорошо контролируешь свои способности. А границ у них, почитай, нет. Что телепортация возможна, давно доказано. И амулеты делаются, и твоя Май, в теории, может и телепорт собрать. Что ее родственники производят, пусть и в мизерных количествах. Но сам же знаешь, пока твоих ржевских не распихают на нормальное производство паутинок, то в товарных количествах мир телепорта не получит. В теории он сам может перемещаться куда угодно, просто пока не умеет. И вполне возможно, это мы из-за него сюда вляпались». Выдала Кимми свое видение событий. «Вы постоянно упоминаете кого-то его. Он случаем не из царской семьи?» Почему-то спросил у нее Соболев. «Не нервничайте. Пока нет, но несколько вариантов примазаться у него есть. Просто он промышленный магнат и в некотором роде контролирует, по крайней мере, одно государство. А несколько экономические зависят так, что контроль отсутствует лишь от отсутствия желания». Выдала Кимми, что хоть стой, хоть падай. «Такой молодой?» — воскликнул наш собеседник вперед меня. «Да не слушайте ее, ей бы только все приукрасить!» Возмутился я на всякие инсинуации. «Все заложено, перезаложено, а она — мое». «А что с его родителями случилось?» — растерянно задал вопрос Соболев. «О, это интересная история, и как-нибудь я вам ее расскажу, как они запретили ему дружить с одной девочкой, и он с ними немного повздорил и стал их богаче во много крат. А она стала известной на весь мир, скрипачкой. Сплошная романтика. Хоть книги пиши, хоть сериалы снимай. История просто шарман. Эх, такие вот дела. Сами видите, только пришел, нарубил этих ваших ядер». Закатив глаза, убедительно, как и всякая суперзвезда кино, пусть этого пока не видно после обгорания половины лица. Хорошо, глаз уцелел. Проехалась она ему по ушам. «Нет, кое-что правда, но зачем об этом трепаться-то везде?» «Может, давайте оставим, что не собрали, и выдвинемся к Смоленской цитадели?» Обратился ко мне Соболев. «Вы договор заключили? Так кому из своих не будете тогда выдавать ядра?» Задал ему встречный вопрос. «Но ведь их и так уже много, и опасно так долго находиться в этой местности!» Воскликнул он. «Об этом надо было думать, когда договаривались с Евгенией, и время никак не влияет на опасность. Если что, мы вас защитим. Думаю, осознание этого факта и удерживает вас от опрометчивых и необдуманных поступков. Знаете, в моей жизни был случай, когда своего управляющего пришлось подвесить за яйца. В прямом смысле. Не смотрите на мой облик, в бизнесе уже давно и многое повидал. К тому же никогда не стоит за других решать, что им их доли много. Просто совет, не смотрите на нашу внешность. К примеру, я не знаю точно, сколько моей спутнице лет. Да и не хочу. Женщине столько, насколько она выглядит. Но догадываться мне не мешает, что ей сильно больше сотни. И серьезно советую осознать этот факт. То, что наши способности трансформировались, перестроившись под ваш мир, не значит, будто мы не вернем их, и думаю в обозримом будущем. А теперь лучше расскажите, что такое эти ваши божьи воины. Хотя бы что знаете, даже то, что известно всем. Мы не местные и не знаем». Ответил ему максимально ровно, стараясь не создавать эффекта угрозы. «Мы тоже знаем немного. В принципе, нам достаточно, что убивать анчуток они могут, порой получше даже сильных одержимых. Ну, в вашем случае даже и разговора нет про сравнение. Ни у кого нет божественного вздоха». Растерянно проговорил Соболев. «Вообще-то она уже не совсем божественный вздох, как была изначально, когда я ее создал». Начал было возражать. «Вы ее создали?» Потрясенно вскрикнул поручик. «Не стоит так бурно реагировать. Вряд ли вы представляете, каково это – противостоять драконам. Про такое говорят, жить захочешь – не так раскорячишься. Так-то вот. Тем более, не все там вышло гладко. В общем, это не тема для обсуждения». В этот момент я остановился перевести дух. «Вы еще и драконоборец?» – прошептал изумленный Соболев. «Я бы так не утверждал». Опять начал говорить я. «В итоге завел себе ручного». Улыбнувшись и перебив меня, встряла Кимми. «У вас есть свой дракон?» От удивления Соболев аж наклонил влево голову, задавая вопрос. «Слушай, ну зачем здесь все эти подробности?» Возмутился я в ее сторону. «А чтобы здесь тоже знали, что ты за фрукт. То, что ее отмыли, почистили и привели в порядок, вовсе не значит, будто она менее опасной стала. Она бы с одного захода здесь всю синюю тьму разогнала. И еще прилегающие территории тоже. Еще неизвестно, что было бы страшнее». С видом победителя выдала она. «А вот и ошибаешься. За оголенные провода голыми руками только дураки хватаются. Так что ее способности полностью заблокированы, и активация доступна только мне. Знаешь, специалисты ей занимались, а не тяпкины-ряпкины», — возразил ей. «Ни хрена ж себе у вас мирок». Глядя на нас, широко раскрытыми глазами, констатировал Соболев. «Да мир как мир. У вас ваши анчутки все перекроют. Авроры, так звали погибших девушек, подтверждение моих слов. Но мы так ничего и не услышали по моему вопросу. И, наверное, стоит начать движение, чтобы поисковым группам не бегать к нам. И побыстрее закончить так сбор трофеев». Обратился к нему. «Извините». Отреагировал он на мои слова и бросился отдавать распоряжение по рации. Вообще у него странная реакция на меня. Особенно в свете всяких ненужных рассказов о моих похождениях. «Так вот, считается, во всяком случае, по словам видных церковных мыслителей, что он отмечает некоторых людей на борьбу с синим мраком своей дланью. Отчего у таких, как вы, и появляются стигмы. Есть и фальшивые стигмы, но они, как правило, возникают у людей религиозных и впечатлительных, и очень легко выявляются. У них попросту нет никаких особых сил. Я, конечно, назвал вас божьим воином, но реального права так поступать не имел. Хоть и ваши силы налицо. Однако, чтобы не было пересудов и кривотолков, нужно посетить крупный монастырь. Там, как правило, есть люди, квалифицированные, чтобы сделать заключение и провести их по всем инстанциям. Тогда вы станете им официально. Но мы сейчас туда поехать не можем. Так-то мы возвращались с разведывательной миссии, в которой не нашли признаков близкой волны. И слава богу. Правда, после уничтожения вами портала даже и не знаем, как синий мрак отреагирует. Событие не рядовое. Поэтому нам обязательно надо попасть на базу, в цитадель Смоленск. Надеюсь, вы не будете против, иначе возникнет очень серьезный конфликт с приказами начальства и вашими. Специальным решением Синода и указом императора все войсковые подразделения, как государственного, так и частного порядка, обязаны оказывать таким, как вы, непременное содействие. Правда, здесь возникает коллизия. Вас еще официально не признали божьим воином, что легко может произойти впоследствии. И тогда нам не сдобровать. Все признаки налицо и очень даже могут расценить как попытку уклонения. Тем более вы поделились с нами ядрами. И все участвовавшие в экспедиции могут стать одержимыми. Тут и меркантильные личные интересы могут приписать. Пожалуйста, поедемте с нами». Закончил он чуть ли не умоляюще. «Ага, если я правильно понял, вам очень надо, чтобы был тот, кто подтвердит легальность их происхождения. А что, вы сами не могли их выбить?» Сделал вывод, а потом полюбопытствовал, заинтересовавшись. «Просто вы не представляете себе, насколько это редкое событие, особенно если анчутка мелкий. А у экспедиции вооружение гарантированно может уничтожить только таких. Нет, все бывает. Случайность, она шальная девушка. Может и помочь, если посмотрит в вашу сторону, но чаще всего, сами понимаете. Ну, одно ядро максимум, что возможно, а тут у всех будут. А если вы высыплете свои, хотя бы часть, вот тогда командование и лучшие люди в Смоленске заткнутся. А так у нас их просто отберут, до выяснения». Закончил он на минорной ноте. Понятно, что нам была непонятна их истинная ценность, раз многие даже власть имущие готовы пойти на многое, чтобы их присвоить. «Кстати, а почему бы вам их себе не вживить сразу?» Решил уточнить у Соболева. «Рандом рандому рознь. Если делать без умения, то можно вообще ядро сгубить и стать инвалидом, а не одаренным. Да и получение нормальной силы случается сильно реже, чем если все делать как надо. Как несложно догадаться, подсадкой занимается буквально считанное количество специалистов, и нам придется ехать к ним. Глубоко в тыл от линии защитных форпостов, пояснил он. А тут так совпало, и виновник торжества, и в хороших раскладах. Еще и божий воин, на которого не просто всех собак повесить, замолвит за вас слово. Понятен гешефт. Другой вопрос, что как-то плохо в этом свете выглядит национальная элита, во всяком случае в этой вашей цитадели Смоленск. Не буду касаться других мест. Скорее всего, одержимые все собраны близ этой мглы. И предположу, что такое обретение силы не прибавляет моральных качеств кандидатам. Это так? После некоторых размышлений вслух задал ему, наконец, вопрос напрямую. Выводы, надо сказать, меня совершенно не радовали. Может быть, тут сложилась ситуация, характерная для предпереворота. Не думаю, что одержимым нравится, что приказывать им могут и неодаренные. А учитывая, что морально-волевые качества такой элиты вызывают, по крайней мере, сомнения в их качествах, присутствуют и у них внутренние сдерживающие факторы от таких действий. Другой вопрос, что этого можно добиться разными путями. К примеру, сделав элиту из обычных людей своими. Просто дав тем ядро. Кто же откажется стать, по сути, волшебником? Вот и думаю, что нет. И тут как раз и выходят на первый план вопросы чести. Меняет преображение систему ценностных ориентиров. Или человек остается прежним. И если и был раньше с гнильцой, то и потом остался таким. Другой вопрос. В войнах нового времени лучшие всегда гибнут первыми, а приспособленцы выживают. Это не как раньше. Трусы побежали, их догнали и перебили. А самые стойкие продолжили сражение, и противник решил. Да ну их, этих психов. Мы пограбить пришли, а не дохнуть. Сцепившись с дебилами. Так что мне тоже бы надо сначала поехать и познакомиться с этим миром от первого лица, а не со слов. У этого Соболева тоже свой интерес, и не факт, что палку не перегнул. «Ну, тут я не специалист», — дал он обратный ход, видя, куда мои выводы пошли. И понять его можно. А ну как все это кому расскажу, кто его, обычного солдата, пусть и офицера, защитит перед обретшими силу? Рука руку моет обычно. «Хорошо, в Смоленск так Смоленск, но сбор ядер завершим». Согласился, наконец, с его намеком-просьбой. Но, как всегда, сделал упор на своей меркантильности. «Может статься, такой имидж мне впоследствии пригодится».